для нашей небольшой антифашистской подпольной группы. Нашу политическую работу, нашу разведывательную деятельность мы строили на основе хорошо продуманного разделения задач, таким образом, чтобы обеспечить максимальную полноту и надежность получаемых сведений и их анализа, подкрепленных, насколько возможно, соответствующими документами, и должную личную безопасность всех участвовавших в этой работе товарищей. В течение многих лет такой работы в Варшаве у нас не было провалов. Мы совершенно не пользовались передатчиком. У нас существовали другие возможности регулярной передачи в Москву полученных сведений, связанные со значительно меньшим риском. При этом Рудольф фон Шелле оказался просто неоценимым для нашей подпольной деятельности. Связь с ним из соображений безопасности поддерживал только Гернштадт, ведь Шелле не имел никакого опыта конспиративной работы и чрезвычайно наивно относился к грозившей ему опасности. Известен ряд донесений немецкого дипломата, которые были получены центром. Через три месяца после Мюнхенского соглашения 20 декабря 1938 Ариец сообщает: «Мы убеждены в том, что богемский котел продолжает оставаться очагом сопротивления и что его настоящий разгром еще предстоит. Нельзя поэтому считать события на чехословацком участке законченными. Скорее всего, они находятся еще в начальной стадии. Согласно преобладающей в официальных кругах Берлина точке зрения, первая волна германской экспансии в 1939 году будет иметь целью полное подавление Богемии». 7 мая 1939. По мнению немецких военных кругов, подготовка удара по Польше не будет завершена раньше конца июля. Запланировано начать наступление внезапной бомбардировкой Варшавы, которая должна быть превращена в руины. За первой волной эскадрильи бомбардировщиков через 6 часов последует вторая, с тем, чтобы завершить уничтожение. Для последующего разгрома польской армии предусмотрен срок 14 дней. Для подготовки нападения на Польшу запланирована с большим размахом пропаганда через прессу и радио. В ней, например, будут играть определенную роль преступления на сексуальной почве и обогащение руководящих деятелей Польши, а также эксплуатация крестьян и рабочих господствующим режимом. Гитлер уверен, что ни Англия, ни Франция не вмешаются в германо-польский конфликт. После того, как с Польшей будет покончено, Германия обрушится всей своей мощью на западные демократии, сломает их гегемонию и одновременно определит Италии более скромную роль. После того, как будет сломлено сопротивление западных демократий, последует великое столкновение Германии с Россией, в результате которого окончательно будет обеспечено удовлетворение потребностей Германии в жизненном пространстве и сырье. Германский коммерсант, скорее всего, Гернштадт, 25 мая 1939. Фон Шелле на основании бесед, которые он имел 15-19 мая в Берлине с политическим директором Министерства иностранных дел Верманом и с рядом других высокопоставленных чиновников этого министерства, а также с рядом штабных офицеров Министерства авиации и военного министерства, констатировал, что в действительности в настоящее время в Берлине ни при каких обстоятельствах не хотят вступать в переговоры с Польшей. Фактором, тормозящим, безусловно, имеющиеся агрессивные устремления Германии в отношении Польши, является Советский Союз. По мнению влиятельных берлинских кругов, в настоящее время Вопрос о позиции Советского Союза вообще является самым важным вопросом.